Глава 12. «Впечатляет», — подметила Юмика, выглянувшая из озера. Моя голова была рядом. Осмотрели мы на какую-то прибрежную базу. Не особо понятно ее назначение. Либо охрана берега этого огромного озера, либо добыча чудовищ. Во всяком случае, сейчас база пылала, и от нее мало что осталось. Мои марионетки хорошенько прошлись по всему берегу, уничтожая всех ордынцев. Они как раз собрались у озера, чтобы узнать, что это такое упало в воду. Но узнали лишь, что монстры взбесились. Надеюсь, они подумают о том, что империя что-то сделала с ними, чтобы напакостить ордынцам, а не то, что прилетели диверсанты. Ладно, неважно. «Души говорят, что это Сырокамышское озеро. Нас закинуло существенно дальше планируемого». «Хорошо, 160 ноть». Юмика посмотрела наверх, а небо облачное, да и луна неполная. «Так нас будет тяжело заметить». «А, вот оно что. Получается, ты так ночи дожидалась», — рассмеялся я. «О чем ты? Мы же просто тихо и мирно спали». Она мило улыбнулась мне. Мол, раз не видела, значит, ничего не было. А мне захотелось положить руку ей на макушку и немного утопить. Ненасытная из больной фантазии извращенка. Отдал приказ марионетке, и громадная рыбина подняла нас выше, и показалась рыбья спина, на которой мы и сидели. К слову, Нана все это время занималась зачисткой территории озера. Так что ее психика почти не пострадала. Некоторое время спустя мы оказались на южном берегу. Там, где ни людей, ни сооружений. Нам нужно проехать 200 километров на юг. Там расположена главная распределительная база. Товары военного назначения и топливо поступают в Золотую Орду через границу Персии, а также через порт на берегу Каспийского моря. Стоит отметить, что южная часть этого моря почти безопасна, а вот северная кишит чудовищами. Ладно, неважно. На эту распределительную базу везут топливо, боеприпасы, оружие, военную технику, продовольствие и многое другое, как из Персии, так и Византии. Там оно сортируется и направляется на другие базы. Но из-за резкого увеличения поставок на распределительной базе скопилось огромное количество припасов. Ордынцы просто не успевают все вывести, но и бросить все силы на вывоз припасов они не могут. Опасаются, что империя узнает об этом. Но империя и так узнала. Выбравшись на берег, развеял одежду и создал заново, но уже сухую. Юмика повторила, но сперва отвернулась. Смущается, блин. Я же достал из мешочка мотоцикл. И да, выглядело это странно, но ладно. Вот я вытащил свой транспорт. Он был вчетверо крупнее обычного мотоцикла, имел два колеса позади. Да и вообще зад был крупный. Там, оказывается, ракетница встроена. Выпускает два десятка небольших ракет. В мешочке есть боеприпасы к ракетнице. Что еще? Мотоцикл одноместный, но можно сделать двухместным. Там, если поковыряться, достается второе сиденье. Так, система маскировки, прожорливый манореактор. И... ух! Стоило включить, как малышка зафонила, словно лампочка в ночи. Понятно, почему ее отдали мне. Всех монстров в округе приманит, но у нас же есть Юмика. И девушка правильно поняла меня, без слов. Она села на пассажирское место, пристегнулась и накрыла нас куполом скрытности. Маскировку я не стал активировать, ночь же. Так что мы просто рванули на полной скорости. Мотоцикл же работал на удивление тихо, а скорость развивала огромную. Для пустоши просто идеально. Вокруг нас была пустыня, но не такая, где сплошной песок и ничего живого. Нет. Тут виднелись редкие кустики, небольшие деревья и травы. Жить можно. Конечно, плохо жить, но можно. Проехав всего 3 километра, едва не влетел во врата, причем ранга Си. Что интересно, они были заблокированы. А значит, внутри находится отряд зачистки. Поехал дальше и... сколько же здесь врат? Все хочется закрыть, но времени нет. Потом. Потом я обязательно сюда вернусь и пройдусь по всем этим вратам. Интересно, чьи осколки души я здесь найду? На пути находил различные аванпосты, а также обнаружил 3 поселения местных. В каждом по несколько тысяч человек. И, судя по докладу призраков, занимаются они скотоводством, добычей ресурсов и переработкой чудовищ. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Юмика, когда я остановил машину. «Минутку». В руках моих появился белый туман. Я поработал над ним и сделал что-то вроде шлема, после чего надел его на голову девушки. «Ого! Я вижу и слышу глазами твоего стража?» «Да. И вон, смотри». Баня повернулась, куда я попросил. В этот момент к деревне подъезжала группа машин. Грузовики с тушами чудовищ, мешками с травами и даже корзины с фруктами имелись. На охране этого каравана были всадники на странных лошадях. Вероятно, монстры. Интересно. «Похоже, возвращаются с успешной зачистки врат», — предположила девушка, и она была права. Но заинтересовало меня не это, а то, что было дальше. Караван въехал в деревню, которая ранее оказалась почти пустой. Сейчас же из юрт или шатров, не уверен, как правильно назвать эти дома. В общем, появились дети да старики. Они встретили добытчиков с распростертыми объятиями. Все радовались богатой добыче и помогали разгружать машины да лошадей. Но это не особо интересно. Интересовало то, что было дальше, а именно войны. У них было 3 павших и 1 раненый. Крепкие мужчины в самой различной артефактной броне из врат понесли их к чему-то вроде алтаря в центре поселения. Алтарь этот был сделан из высокого деревянного столба с вырезанными на нем уродливыми лицами какого-то чудовища, напоминающего волка. Этот столб был обложен камнями, а вокруг него лежали 10 больших, но плоских камней. Их будто обточили. Вот на эти камни и положили раненого, точнее сказать, умирающего и 3 павших. Далее воины, которых набралось 4 десятка, окружили алтарь и принялись молиться. Тем временем деревенские, будто этого не замечали, просто делали свою работу и даже побаивались происходящего. Воины молились, умирающий стонал от боли. Но вдруг он закричал, да так, что даже Юмика вздрогнула. А следом... Тела мертвых начали тлеть и рассыпаться прахом. И этот прах направился в алтарь, но не весь. Часть праха полетела к раненому, и началось странное. Под восхищенные возгласы людей воин начал меняться. Он рычал, вопил и дергался, отчего даже упал с камня. А его тело покрывалось черной шерстью. Морда удлинялась, руки и ноги стали массивнее, плечи расширились. «Что происходит?» — недоумевала богиня. «А я вот уже все понял. Рождается слуга демона. Теперь понятно, как это происходит». «Но как? Ведь в этой стране верят в Рейну?» Юмика посмотрела на меня, сняв шлем. «Эта страна, по сути, состоит из 3 каст. Воины, которые правят ею, ремесленники, проживающие в городах и обеспечивающие воинов всевозможными товарами, и кочевники, на которых мы и смотрели. Эти обеспечивают всю страну едой и ремесленными материалами». «В Рейну, получается, верят те, кто в городах?» — предположила японка, на что я кивнул. «Верно. Она защищает от чудовищ, что крайне важно для городов. Но, судя по увиденному, за их пределами властвуют демоны. Интересные тут дела творятся». «Постой. Но страной правят войны? А они поклоняются демонам? Получается, что страной правят демоны?» «Выходит, что так. Как и то, что, вероятно, вся эта война затеяна против меня. Как минимум, чтобы навредить мне и замедлить мое развитие. Но я думаю, что они хотят, чтобы я бросил защищать империю всеми силами и в процессе этого случайно выдал себя Рейне». Вновь сконцентрировавшись на бане, возобновил наблюдение за слугой демона. Люди обнимали его, радовались и восхваляли. Из обрывков фраз, что я смог перевести, «Теперь он — зверь». Это что-то вроде избранной зверем или зверовоин. Я еще не успел выучить этот язык. Кажется, они не понимают, что это не зверь, а демон, чудовище, паразит. Из толпы воинов вышли двое и обратились в монстра волками. Они обняли своего нового собрата и завыли на луну. Если бы не жуткий демонический вид, можно было бы спутать этих волков со зверолюдьми или оборотнями. Но нет. Не зря простые люди боятся их и обходят стороной. Даже смотреть боятся. А дальше воины начали праздновать. Деревенские послушно принесли еды, начали готовить лакомство и алкоголь. Вот только воинам этого показалось мало, и они повелели привести женщин. Деревенские подчинились. Но воинов не удовлетворило и это. Им хотелось помоложе и покраше, а не тех потрепанных жизнью вдов, что к ним привели. Воины разошлись по деревне, а сами вытаскивали женщин из домов. Всех, кто пригляделся. Жен, дочерей, всех. Один мужчина попытался сопротивляться и был убит на месте, а его тело было закинуто на алтарь. Потом еще один и одна женщина. Такие жертвы, похоже, не впечатлили демона. И тот никому не даровал силы. Но деревенские были до ужаса перепуганы, так что дальше никто не перечил воинам. «Ужасно!» Юмика сжала кулачки и хотела было броситься да перебить всех этих вояк. Но а кто тогда будет защищать деревню, убивать монстров? Я стараюсь не лезть в чужие культуры. Забытность богом, я повидал их бесчисленное количество и примерно понимаю, как они формировались. Как и то, как и почему они со временем деградируют. Мы поехали дальше. Пора бы уже заняться нашей целью. И так кучу времени убили. На нашем пути попадались чудовища, патрули ордынцев, огромные стада тварей и даже S-ранговые гиганты. Как хорошо, что со мной Юмика. С ее скрытностью мы без проблем доехали как до распределительной базы, так и проникли внутрь. Всю базу, а также окрестные территории накрывало магическим сигнальным куполом. Технология схожа с тем, что я видел на базе кабана. Но там был полный контроль внутри купола. Здесь же лишь периметр контролировался. Сама база была огорожена 5-метровой каменной стеной со множеством вышек, прожекторов и оборонительных точек. Помимо этого, на расстоянии от базы расположены аванпосты с системами ПВО и радиолокаторы. Оборона была на высоте. Даже Брест был хуже защищен. Уверен, тут есть и защитные барьеры, что спасут от залпа ракет и высокоранговых заклинаний. К стене мы подходили пешком, а перебрались через нее. Да, я просто обхватил Юмика, и мы перелетели. Магические сенсоры не заметили нас из-за силы богини, так что мы без проблем оказались внутри. К слову, даже сейчас, посреди ночи, база была оживлена. Грузовые машины то и дело приезжали сюда и уезжали. Но солдаты бдели и охраняли как территорию, так и стены. Распределительная база представляла из себя десятки гигантских сооружений, похожих на консервные банки, в которых хранилось топливо. Сотни огромных складов-ангаров. Многочисленные бараки для персонала базы. Своя электростанция и центр связи. Даже посадочная площадка для 20 боевых вертолетов имелась. Про бесчисленных солдат я вообще молчу. Впечатляет, что еще могу сказать. Но все это мы разрушим. «Если подорвать топливохранилище, вся база будет уничтожена», — предложила Юмика. Сейчас мы были на крыше одного из административных зданий базы. Шестиэтажная и сделанная в форме кольца. «Не уверен. Кажется мне, что там толщина стен такая, что повредить топливохранилище будет очень непросто. Даже взрыв соседнего хранилища не поможет». «Ты прав. Ощущаю сильную магическую защиту. Но тогда что нам делать?» Юмика повернулась ко мне. «Сейчас мы были в черных одеяниях. Даже лица закрыты. Кроме глаз, конечно же. Есть у меня одна идея. Но сперва нужно найти укромное место», — сказал я, но сделать оказалось тяжело. База патрулировалась так, что и мышь не проскользнет. а количество обнаруживающих заклинаний и артефактов просто зашкаливало. Тут даже мои призраки не могли нормально передвигаться. Пришлось использовать пойманную крысу и вселить в нее нану. Вот она и нашла нам подходящее место. Это была небольшая мастерская на окраине базы. Там чинили внедорожники и всякую рухлядь. Но добраться до нее оказалось тем еще испытанием. Убивать же никого нельзя. Мастерская оказалась одноэтажным зданием, в которое едва уместились два фургона и внедорожник. Ну и рядом стояла пристройка с хламом. Мы спокойно проникли в это здание. Оно оказалось пустым и даже не было заперто. Впрочем, кому придет в голову грабить это? Здесь чинили хлам, используя другой хлам, а кладбище машин рядом с мастерской намекало, откуда берутся детали. Войдя внутрь, не включая свет, начал создавать храм. Внешний гараж никак не изменился, но вот под землей в полу появилась скрытая дверь, которую никак не заметить. По лестнице мы спустились на 20 метров и попали в молельный зал. Здесь уже стояли статуи богов нашего пантеона, ну и большой обелиск в конце зала. Юмика сразу же поставила руну «Скрытность», а я свои, но ограничил их действия. Если на базе есть алтарь демона, вероятно, он почувствует вторжение моей силы. Иначе все было бы куда проще. Ладно. На этом первый этап моего плана завершен. Остальное за наной. Так что я сразу же направился в свои покои. Для этого зашел в дверь за обелиском. Там коридор и ряд дверей с названием «Чья там комната?». Юмика в свою, я в свою. Потом горячая ванная и кроватка. Но поспать, конечно же, не судьба. Закрыл глаза здесь и открыл в Благовещенске, где сейчас утро. «Доброе утро, господин». У своей кровати увидел Оксану. Девушка радостно улыбалась мне, и, кажется, простояла она там не менее часа. «Доброе!» Потянувшись и зевнув, спрыгнул с кровати и был утащен в ванную. Оксану распирало от желания позаботиться обо мне, так что я позволил ей это сделать. Похоже, она чувствует себя ненужной. Далее запоздалый завтрак в гордом одиночестве и поездка в офис к Николаю Артемовичу. Его я застал погруженным в работу. В офисе все еще идет ремонт, но народ уже работает в штатном режиме. Нужно будет наградить их. «Господин?» — тот вскочил из-за стола и поклонился мне. Лицо и тело 34-летнего мужчины уже были исцелены, так что выглядел он вполне бодро. «Будь добр, открой окно», — приказал я, а тот несколько опешил, но все же подчинился, и вдруг в помещение влетел ворон. «Вот твой клиент», — указал я на мужчину, а тот еще сильнее удивился. «У тебя, Николай, пусть и слабое, но родство со стихией Земли. А эта птица — мой фамильяр и помощник, поможет тебе пробудить магию». Тот хлопал глазами с недоумением, смотря то на меня, то на птицу, которая клювом очищала свои перья. Ворон вдруг отвлекся и посмотрел на него. «Сделаем, Карр! Садись за стол, Карр, и руку вытягивай!» — приказала птица, и человек невольно сделал, как было велено. Ворон запрыгнул на руку мужчины, перевернул тыльной стороной ладони вверх и приступил. Я направил пучок света на ладонь, чтобы помочь ворону. Вместе с божественной силой клеймо сбора маны выйдет куда эффективнее. 7 минут, и все. Ворон поспешил улететь к своим полуросликам-красавицам, а мы остались наедине. «Тебе привезут и установят распылитель маны. С его помощью ты постепенно накопишь достаточно маны, чтобы пробудиться как маг». «Но это же невозможно!» — бормотал тот с недоумением, смотря на клеймо. «Забавно слышать это слово в мире, где есть боги, демоны и волшебство». Я сдержанно рассмеялся, а вот человек все еще не до конца верил в то, что такое возможно. «Но почему никто ранее не создал такое клеймо?» «С чего ты взял, что его никто не создал?» «Если оно не разошлось в массы, это не значит, что его нет», — пожал я плечами, и теперь до Николая дошло. «Ладно, теперь давай займемся делом». Я протянул кейс, в который ранее сложил кучу бумаг. Тот сразу же открыл его и принялся смотреть, а брови его полезли наверх. «Я уже думал о рекламе. Да мне даже звонили, но предложения были куда более скромны». Он быстро проглядывал бумагу за бумагой, интересуясь лишь суммой и условиями. «Принес я уже отфильтрованное, самое лучшее. Остальное Таня со Степаном утилизировали». Следом мы обсудили, каким образом можно внедрить рекламу. К удивлению Николая, да и моему тоже, я почему-то неплохо разбирался в этих сайтах, сложных технических вопросах и способах их реализации. Возможно, это наследство от Александра. Обсудив техническую часть, мы занялись нашими многострадальными отборочными. Кратко посмотрев всю ту вакханалию в комментариях и на страничках кандидаток, глянул, что там по взяткам. «Хм, 1,5 миллиарда взяток, и это лишь наша доля». «Ладно. Кто я такой, чтобы идти против воли людей, желающих дать нам больше денег? Так что объявляю о скором начале второго этапа». Как и говорил ранее, на нем нужно получить минимум 5 голосов судей. Но сперва собрать судей. Многие судьи прошлого этапа уже заработали себе на безбедную жизнь, а кто-то заработал себе сломанную психику и большие проблемы. Но есть те, кто жизнь потерял. Но Николай Артемович уже продумал план. Отличный план! А еще мы подогреем интерес к нашему конкурсу. Правда, на сам конкурс уже многим давно плевать, точнее, на его цель. Для аристократов и простых людей это стало чем-то вроде борьбы за социальный статус. «Прошла первый этап отборочных? Ого, да ты молодец! Вероятно, в тебе все же что-то есть». Как-то вдруг обнаружилось, что те, кто прошли первый этап, стали очень популярны. Некоторые уже успели выгодно замуж выскочить или получить контракты, как в рекламе, так и кино. А что будет дальше? Ха, скоро узнаем. Далее я посмотрел на свое будущее предприятие по переработке монстров. Вскоре его освободят, а Николай уже готовится принимать управление. После этого я перенесся на стройку века. Выйдя из здания, где находилась телепортационная платформа, попал на просторную площадь, залитую идеально гладким бетоном. Вижу контейнеры со строительными материалами, выставленные в ряды. Большое количество строительной техники и скучающих людей. Это странно. Вроде не обед. До него еще рано. Ладно. Продолжил оглядываться. По правую руку вижу порт. Сейчас там в процессе сборка портовых кранов. Они будут погружать и разгружать контейнеры с продукцией. Но для кораблей с сырьем, вроде руды, есть отдельный участок порта. Там целый терминал возводится для приема подобного груза. Шустро. Очень шустро возводится порт. А вот остальное... Здание за моей спиной представляло собой административное 4-этажное здание. Оно уже было достроено. Также вижу вдали несколько ангаров и 2 фундамента для огромных таких заводов. В другой части базы, на севере, вижу 4 строящихся барака для рабочих. От них недалеко уже возведено 3 крупных склада. А на востоке у нас военный штаб, тренировочный полигон, и уже достраиваются казармы для солдат. Чуть дальше — укрепление. Мы вместе решили, что охрана объекта сейчас в приоритете, даже если это затормозит стройку. Впрочем, судя по бездействующей технике, стройка и так заторможена. Леонтьев Макар Овсепович, наш соучредитель, если его можно так назвать, нашелся буквально через минуту. Сам ко мне подъехал на машине. Выглядел он уставшим. А судя по тому, что Боброва с ним не было, у нас проблемы. Все же Бобров обычно не вылезает со стройки. «Александр Леонидович, рад вас видеть!» Он обнял меня, будто я его последняя надежда, и утащил в офисное здание. Внутри уже все было чистенько и красиво. Даже электричество и водопровод проведены. Вскоре мы оказались в одном из кабинетов первого этажа. Там было пустовато, но мебель уже имелась. И где же она сделана? Конечно же, у меня на фабрике. Даже диваны удобные и красивые. Вот на диван, стоящий у левой стены, мы и сели. Далее Макар Овсепович мне и рассказал, в чем проблема. А проблема в волне. Информации толком нет, но, судя по всему, сейчас идет активное укрепление береговой линии. И не только на юге, но и западе. В общем, наместник выкупил все строительные материалы. Нам попросту ничего не досталось. И да, он имеет на это право, если есть угроза существования городу. Это настораживает. Хорошо, что я отправил аватара, а не сам полез к орде. Тогда, пока нет материалов, распределите силы на что-то другое. Баньку, а лучше несколько, постройте. Ну и все такое, — предложил я. «Матвей Федорович уже ищет материалы. Но если не получится, — вздохнул пухлый мужчина, — тогда придется заняться баньками». «Ну, вы можете прокопать что-то вроде рва и сделать нас островом», — также предложил ему. «Плюс можно заняться подземными убежищами. Тоже много работы». «Пожалуй, вы правы». Мы еще немного поговорили, и этот мужчина с бакенбардами и пышной шевелюрой умчался работать. А я покинул кабинет и направился на воинский полигон. Там меня уже дожидался ковбой. Светловолосый мужчина о чем-то общался с топором, но прекратил, заметив меня. «Йо, босс! Здравствуйте!» Один поднял руку, а второй поклонился. В ответ кивнул им, и без лишних слов мы начали смотр моей гвардии. Их было более 400. Когда я нанял их, многие были калеками, слабыми или больными. А теперь... аж глаз радуется. Усиленные тренировки, лечение и, конечно же, действия рун сна. Люди могут весь день тяжело тренироваться, а после крепкого сна на утро будут чувствовать себя в отличном состоянии. Собственно, теперь передо мной 400 крепких мускулистых мужчин в одних лишь трусах. «А это для наглядности», — заулыбался ковбой. «Как хорошо, что Паула здесь нет», — рассмеялся я. А вот мужики вздрогнули. Кажется, некоторые из них уже успели познакомиться с этой любвеобильной женщиной. «Наоборот, мы искармливаем самых слабых и провинившихся», — заржал блондин. А мне теперь стала ясна причина столь высокой мотивации. «Да вы монстры!» — я тоже рассмеялся. «Хоть и не хочется этого признавать, но метод Майкла оказался очень эффективным», — добавил топор и посмотрел в сторону. Находились мы на большой тренировочной площадке. Здесь была беговая дорожка длиной ровно в километр. Тренажеры, полоса препятствий, парочка рингов и даже бассейн в центре. И все это под открытым небом. Недалеко от нас тренировались бойцы остальных родов. Вот на них топор и смотрел. «И не только нам он помогает. Она что, всю базу затерроризировала?» — поразился я. «Нет пока, но наших жертв хватило, чтобы перепугать и остальные отряды. Им обещают, что к нам отдадут, если будут плохо себя вести». Пришлось еще раз удивиться людям и способу их мотивации. Надо будет учесть. Пряник — это хорошо, но и кнут нужен. Следом мне показали, на что способны мои бравые гвардейцы. Но пока что рано о чем-то говорить. Бегать и стрелять их научили на приличном уровне, к бронекостюмам приучили, к различному вооружению тоже. А вот к воинской тактике пока нет. Плюс надо нюхнуть порохов в настоящем бою. Я им иногда посылаю сны, где они сражаются за свою жизнь. Но это одиночная работа. Да и немного не то. Тут нужно что-то более рискованное, к примеру, охоту на чудовищ. И не во сне, а в реальности. «Как раз скоро волна. Вот и постреляйте», — заявил я, а вот люди несколько перепугались. Сейчас мы были на плацу после всех демонстраций и беготни. «Значит, не врут слухи?» — ковбой тоже был встревожен. «Не знаю, что говорят в слухах, но на сотни километров от города не осталось ни одного монстра. Они где-то копятся, а значит, будет волна. Но если вы думаете, что я дам вам помереть, то рано радуйтесь». Из кармана я вытащил черное кольцо. «Некоторые из вас, вероятно, уже видели такие. Их делает мой род. Они позволяют увидеть и почувствовать приближение смерти. Каждый из вас получит такое. Так что если кто-то из вас, зная, что скоро умрет, все же умрет, то запомните, я вас из могилы достану и еще раз убью». Новость об артефактах взбодрила людей. А их у меня хватает. Я успел целую кучу наделать. Сказав еще несколько слов, отпустил бойцов. Пусть отдыхают и готовятся к волне. Правда, когда она начнется, пока неизвестно. Может, через час, а может, через месяц. Вскоре я вернулся домой и открыл глаза своим аватаром. В Благовещенске был вечер, здесь лишь день. Разница вроде 5 часов или около того. Пока орденцы спали, Нана смогла пробраться в спальни офицеров и послать в них силу сна. Точнее, я через нее это сделал. Можно сказать, направил сны людей в нужное русло и поставил их на запись. Ну а когда мне их просматривать? Так что следующие 5 часов я смотрел записи снов 40 человек. Хе. Больше всего информации я получил от офицера, который получил сон зомби-апокалипсиса. Он выживал на базе почти 3 недели, пока его не сожрали. И за эти 3 недели он облазил большую часть базы, даже ту, которую не знал. Но, к счастью, мне несложно отделить его реальные знания от фантазии. В фантазиях деталей меньше, плюс сны остальных людей. Как итог, я имею почти полное представление о базе, а также ее мощи и персонале. И оказывается, тут обитает мощный маг на стадии как минимум высшего мага. Неприятная новость, но не критична. Зато была и отличная новость. Я узнал, где хранится военное снаряжение, переданное персами. Много-много снаряжения. И честное слово, я просто так отсюда не уйду. Мне очень нужно хорошее снаряжение взамен всего того трофейного, что есть у моих бойцов. Правда, есть вариант купить его. Но с этим я опоздал, потому что из-за новости о приближающейся войне все более-менее приличное раскупили, как горячие пирожки. А покупать за рубежом себе дороже. А тут... Эх, ладно, что делать-то? Я уже пытался, и пока что не могу создать врата в загробное царство. Что-то мешает. А что, не пойму. Нужно больше времени и практики. А этого нет. Зато я могу сделать... Это на самом деле то еще извращение. Вот просто слов нет, насколько извращение. Но что поделать? Другого способа я пока не вижу. Так что, встав с кровати, пошел в молельный зал, но, открыв дверь, услышал болезненное «Ай!». Выглянул, а там Юмика на полу сидит и лоб потирает. «Что ж ты так?» «Аккуратнее надо быть», — покачал я головой и вытянул руку, чтобы помочь девушке встать. Она же промолчала. Небось, специально подкралась к двери. Ладно, неважно. Взяв ее за руку, повел за собой. Та что-то себе напридумывала, отчего щеки зарумянились, но вот мы пришли. «И что тут?» В ответ я улыбнулся, и в стене появилась дверь, а за ней тупик. Мы зашли в него. Юмика на меня странно посмотрела, закрыла глаза и приоткрыла свой небольшой, но столь шаловливый ротик, но... «Ай, за что?» — схватилась та за лоб. Пришлось дать ей щелбан, чтобы вернуть в реальность. «Хватит в фантазиях витать, надо работать», — указал я на тупик, который медленно удалялся от нас. «А что ты делаешь тут?» «Подкоп». На лице моем появилась Анина улыбка. А до Юмика дошло. «Понятно. Мы проберемся под цистерны и заминируем их снизу». «И это тоже. Но сперва самое главное». Она ничего не поняла, но и не нужно было. Вместе мы удлиняли тоннель. Сил на это уходило прилично, так что придется ей потом все это компенсировать. Ну или она просто вычтет из своего долга. Но вот проблема. У базы тоже были свои подземные коммуникации и сооружения. Пришлось огибать их. Впрочем, ничего сложного. И вот лестница наверх. Мы поднялись. Над нами открылся потолок, и мы попали на склад. Огромный склад. «Где мы?» Юмика недоумевала и оглядывалась, осматривая большие деревянные ящики. Подойдя к одному такому, она вскрыла крышку, а там... «Броня? Поняла. Ты хочешь уничтожить снаряжение ордынцев? Уничтожить же!» Я лишь покачал головой и раскинул руки в стороны. Всюду появились черные кляксы, из них посыпались мои скелеты. Много-много скелетов. Юмика расширила свои узенькие глаза, совершенно не понимая, что я делаю. Но вот когда скелеты начали хватать ящики и бежать в подземелье, до нее дошло. «Мы здесь вынесем все! Вообще все! Ограбление тысячелетия!»